Каждое слово Цао Тин было разорвано. Голос рвется, эмоции рвутся, и даже душа рвется. Юн Хуа тупо посмотрела на Линнаня. Сырые сваи, что такое свайный забой? Она правда этого не знает. Выражение лица Линнаня слегка изменилось, и он быстро посмотрел на Цао Тин. Ты уверена? Цао Тин закрыла лицо и громко заплакала, не могла сказать ни слова и просто непрерывно кивала. Линнан сразу же ахнул. На и без того сжатых кулаках теперь выступали вены. Бум. Линнан внезапно развернулся и сильно ударил кулаком по белоснежной стене. Юн Хуа все еще была в замешательстве, посмотрела на Цао Тин и спросила, что такое свайный забой. Цао Тин плакала так сильно, что не могла говорить. Линнан внезапно обернулся, быстро открыл дверь комнаты для допросов и выбежал. Глава 710. Невероятно. Юн Хуа взглянула на упавшую Цао Тин и на мгновение замолчала. Если я действительно смогу найти ребенка, я постараюсь изо всех сил. Закончив говорить, не дожидаясь, пока Цао Тин скажет что-нибудь, она сразу же повернулась и ушла. Ей нужно было быстро спросить Линнана, в чем смысл забивания свай. Да, она только что сказала, что иметь такого отца, как Цзян Юн, это его самый большой первородный грех. Но на самом деле двухлетний ребенок действительно невиновен. Он вообще не может выбрать своих родителей, не может выбрать, родиться ли ему, не может выбрать себе среду роста и образования. По крайней мере, на данный момент этот ребенок все еще невиновен. Если бы у нее не было возможности спасти ребенка, она бы не стала ломать голову над этим, но если бы спасти ребенка было возможно, приложив лишь небольшие усилия, она бы не отказалась спасти ребенка, ведь она человек, а не животное. Она не хочет стать таким зверем. Из-за своей обиды на Цзян Юна она не могла не смотреть, как умирает ребенок. Более того, это не только дети Цзян Юна, но и сын его дяди Юн Чжипина и многие другие пропавшие дети. Когда она вышла из комнаты для допросов, у двери ее ждал Бао Си Цин. Юн Хуа быстро спросила, где Линнан? Пошел искать файлы, ответил Бао Си Цин. Юн Хуа нахмурилась и снова спросила, кстати, ты знаешь, что такое забивать свай? Бао Си Цин на мгновение помолчал и кивнул. Юн Хуа была ошеломлена. Ты тоже это знаешь? Да, кивнул Бао Си Цин. Тогда что именно означает забивание свай? Юн Хуа была совершенно сбита с толку. Бао Си Цин помолчал, словно обдумывая, что сказать. Прежде чем он успел объяснить, Линнан уже вытащил более дюжины файлов и бросил их на стол. Он тяжело дышал, со свирепым выражением в глазах. Я же говорил тебе, что были какие-то улики, которые я проигнорировал. Он стиснул зубы и посмотрел на Юн Хуа. Здесь члены семей четырех пропавших детей упомянули в своих записях, что гадалка подтвердила судьбу их детей за неделю до их исчезновения. Уезд Синьли, уезд Цзюфэн, уезд Цаньтан. Случаи, зарегистрированные в четырех округах округа Цзиньтин и округа Цзиньтин, упоминали схожие ситуации. Что еще более похоже, так это то, что гадалки сказали, что в деревню, где находились пропавшие дети, исходила фиолетовая энергия, исходящая с востока, и приближались звезды Вэньцуй, и за помощь они не возьмут ни копейки. Для детей в возрасте до 7 лет родителям нужно сообщить только дату рождения ребенка, более того, всем пропавшим детям судьба назначена отличная. Юн Хуа все еще не понимала, но это не мешало ей думать. Это действительно очень подозрительно. Кажется, кто-то намеренно собирает даты рождения детей. Это. У Юн Хуа в голове возникла плохая ассоциация. Линнан плотно поджал губы и посмотрел на Юн Хуа. Правильно, кто-то намеренно собирает время рождения детей и выбирает подходящие цели. Сердце Юн Хуа продолжало падать. Выбирают цели. Юн Хуа очень хорошо знала, что значит использовать время рождения для выбора цели. Человеческая жертва. Нам нужно найти кого-то, кто разбирается в этой области, сказал Линнан глубоким голосом. Я знаю, что такое забивание свай, но не понимаю специфики. Бао Си Цин заговорил. Его голос также был немного торжественным. У некоторых людей есть суеверные убеждения. Если в определенном месте плохой фэншуй, место нечисто или хозяин просто хочет призвать удачу, то есть варианты. Много молиться, чтобы проект прошел хорошо, или попросить кого-нибудь сделать это. Самый же простой – попросить мастера фэн-шуй рассчитать час, зажечь благовония и петарды, более сложный, принести в жертву животных, еще более сложный, принести в жертву людей. Как использовать человеческие жертвоприношения? Что такое живая свая? Спросила Юн Хуа. Глаза Бао Си Цина были немного холодными, и он прошептал: «Сделать ставку, значит использовать незнакомцев в качестве ставок для подавления злого фэншуй. Незнакомец, чтобы выставить себя дураком?» У Юнхуа побежали мурашки. Линь Нан тоже кивнул. «Как правило, для мальчиков и девочек нужно рассчитать время и дни их рождения, чтобы они все поместились. Некоторые используют одну пару мальчиков и девочек, некоторые используют две пары, а некоторые используют три пары. Конкретное количество зависит от ситуации». Юнхуа вообще не могла себе этого представить. Линь Нан плотно поджал губы. «Для этого нужно залить мальчиков и девочек в бетон, сделать сваи и забить их куда нужно. Они делятся на живые и мертвые сваи. А необработанные сваи требуют, чтобы при закладывании свай мальчики и девочки были живы». На руках Юнхуа мгновенно появились мурашки. «Я немедленно попрошу кого-нибудь найти мастера фэншуй», — сказал Линь Нан. «Теоретически можно вычислить время, когда другая сторона планирует закладывать сваи по датам рождения мальчиков и девочек. Это время часто является временем, когда другая сторона начинает работу. Кроме того, теоретически, зная время, когда другая сторона сделала ставку и дату рождения мальчика и девочки, можно вычислить местоположение ставки». Юнхуа стиснула зубы. «Вы же сказали, что это всего лишь теория. На самом деле, я боюсь, что подавляющее большинство людей вообще не понимают даты рождения. В кругу фэншуй это не более чем обман». «Да, это то, чего я боюсь», — Линь Нан кивнул. «Если другая сторона – настоящий эксперт, то, что он делает, определенно будет стандартным. Но если другая сторона – лжец или дилетант, тогда, боюсь, это будет совершенно случайно. В таком случае найти место забоя свай будет сложно». Все молчали. Бао Си Цин вдруг сказал: «Давайте сделаем это, примем комплексный подход и используем все доступные средства. Слишком сложно найти мастера фэншуй, который действительно знает, что он делает». Линь Нан хлопнул по файлу. «Неважно, что, я попробую первым. Если это сработает, попробуйте. Я здесь, чтобы найти мастера фэншуй», — Бао Си Цин сказал. «У меня есть каналы. У вас есть люди, которые немедленно выяснят даты рождения всех детей. Будьте как можно более конкретными. Сколько деталей они предоставили гадалкам, будьте конкретнее, будьте точнее». «Хорошо, я позабочусь, чтобы кто-нибудь немедленно во всем разобрался», — Линь Нан быстро кивнул. «Кроме того, допросите Цао Тин еще раз. Цао Тин знает, что ее ребенок не умер, и она должна знать, когда началось забивание свай. Даже если оно не конкретное, время не будет сильно отличаться, потому что при забивке необработанных свай тоже есть время, на которое нужно обратить внимание». «В чем смысл?» — спросила Юнхуа. Линь Нан отвечал Юнхуа, бегая по комнате для допросов. «Например, в первый день жертвоприношения будет использована пара мальчиков и девочек. Через 7 дней это будет второй уровень, а через 7 дней это будет третий уровень. Это можно примерно подсчитать, когда на этой строительной площадке начнется закладка свай». Юнхуа поняла. В это время Линь Нан уже ворвался в комнату для допросов и бросился к Цао Тин. «Сколько новых свай они собираются забить?» — прямо спросил Линь Нан. Цао Тин протянула дрожащую руку. Выражение лица Линь Нана мгновенно изменилось. «Уровень 5?» Цао Тин кивнула. «Вы действительно не знаете, что это за стройка?» Линь Нан стиснул зубы. «Вы все знаете, что они собираются забивать необработанные сваи, и вы также знаете, что они собираются забивать 5 свай возрождения, но вы не знаете, что это за стройка». Цао Тин заплакала и покачала головой. «Я нашла 3 строительные площадки, должно быть, она среди этих 3 строительных площадок». Линь Нан усмехнулся и прямо записал название 3 строительных площадок, которые упомянула Цао Тин, и оставил предложение: «Мы найдем для тебя ребенка, но, Цао Тин, тебе лучше подумать об этом и подождать, пока ребенок не нашелся». Глава 711, 5 свай возрождения. Линь Нан почти выбежал из комнаты для допросов. Юнхуа взглянул на Цао Тин и быстро последовала за ним. «Капитан Линь, если мы используем одну пару мальчиков и девочек для первого уровня возрождения, нужны ли нам 5 пар для 5 уровня?» — спросила Юнхуа, желая разрезать этих зверей на 1000 кусков. «Если вы можете использовать чужих детей для забивания свай, почему бы не использовать своих собственных? Ваши дети – люди, а чужие дети – звери. Эти подонки – не только покупатели, покупающие детей, но и торговцы людьми, похищающие и продающие детей, все должны отправиться к дьяволу в ад. Современное общество говорит о правах человека, и даже у преступников есть права человека. Если бы его поместили в древние времена, было бы трудно понять сердца людей только по поводу трескающейся машины и линчи. Линь-Нан стиснул зубы. 5 свай возрождения – это не 5 пар мальчиков и девочек, а 15 пар, 30 детей. Порыв холодного воздуха пронесся от подошв ее ног к макушке головы. Юнхуа едва могла стоять. 15 пар, да, 30. В чем разница между этим и резней? Линь-Нан усмехнулся. По сути, вы можете определить, какая это стройка, потому что обычно используется 1 пара, и она уже есть. Для очень больших строительных площадок я слышал только о 3-слойных сваях возрождения. Хе-хе, тебе еще нужно спрашивать, какой проект является крупнейшим в городе Цзянси? Юнхуа нахмурилась и дала ответ, почти не раздумывая. Новый город Цзяньи. Ключевой проект этого года в провинции утверждает, что привлек сотни миллиардов инвестиций. Да, Линь-Нан также кивнул. Чтобы поддержать предприятия, привлекающие инвестиции, провинция планирует построить новый автомобильный город, который будет охватывать все проекты, такие как автозапчасти, производственные линии, исследования и разработки, логистика и т.д. Помимо школ, торговых центров, кинотеатров и предприятий, помимо вспомогательных объектов, таких как жилые районы, предстоит построить даже аэропорт. Они полностью устроят новый город, прошептала Юнхуа. Линь-Нан поджал губы. Многие проекты начинаются одновременно. Планируемая площадь нового города Цзяньи составляет около 300 акров. Где нам найти сваи? Есть еще один вопрос. Юнхуа посмотрела на Линь-Наня. Это сторона правительства, это ключевой проект в провинции Цзян в этом году, и здесь нет места никаким обвинениям. Если мы начнем расследование с большой помпой, мы не получим никакой поддержки, и это даже будет сложно, сказал он. Линь-Нан плотно сжал губы. Юнхуа тоже была не дура. Такой новый город с общим объемом инвестиций в 100 миллиардов, цепочка вовлеченных интересов настолько огромна, что дух захватывает. Это не только экономические интересы, но и политические интересы. Юнхуа на мгновение замолчала. Вообще говоря, люди, которые забивают сваи, делают это, чтобы изменить фэн-шуй и обеспечить бесперебойную работу проекта. Лидеры наверху могут этого не знать. Очень вероятно, что некоторые люди внизу умны. Линь-Нан кивнул. Это правда, но проблема сейчас в том, что как только это дело будет раскрыто, это определенно нанесет большое пятно на новый город. Сказав это, пока вы справляетесь с ситуацией чисто и аккуратно, вашу репутацию всегда можно восстановить, сказала Юнхуа. Если вы спустите это на тормозах, вы действительно выкопаете себе могилу. Давайте сначала все проверим. Бао Си Цин сжал руку Юнхуа и сказал Линь-Наню: «Я здесь». Линь-Нан посмотрел на Бао Си Цина и дернул уголком рта. «Баэр, это не шутка, даже вы. Я знаю, что никто не может поколебать семью Бао, но в сфере интересов, если вы хотите сопротивляться силой, это обязательно приведет к появлению большого количества врагов семьи Бао. Эти враги, возможно, какое-то время ничего не сделают семье Бао, но на политическом поле слишком много муравьев, чтобы убить слона. Никто не может гарантировать, что маленький человек не станет той соломинкой, которая сломает спину верблюду. Невозможно нажить слишком много врагов для семьи Бао». Глава 712. «Мне, члену семьи Бао, нечего бояться». То, что сказал Линь-Нан, верно. Юнхуа также быстро посмотрела на Бао Си Цина. Положение семьи Бао изначально привлекало ветер из-за больших деревьев. В будние дни маршрут Бао был незаметным и очень скромным. Этот проект нового города Цзяньи включает в себя очень многое, почти всю провинцию сверху донизу, в нем участвуют все люди, находящиеся у власти, и каждый является заинтересованной стороной. Любой, кто препятствует или саботирует этот проект, станет врагом всех тех, кто находится у власти в провинции Цзян. Даже Бао Си Цин не является исключением. Более того, в кругу на вершине власти в имперской столице так много гармонии и согласия на поверхности, но в частном порядке, пока задействовано достаточно интересов, никто не может быть в стороне и независимым. Поскольку семья Бао находится в этом кругу, и они дружат с одной и той же целью и одним и тем же маршрутом, у них, естественно, есть враги с разными направлениями. Обычно все находятся в гармонии, но в личной жизни царит неспокойная атмосфера. Как и море, на поверхности оно спокойно, но под уровнем моря один за другим возникают водовороты. Если вы не будете осторожны, вас ждет катастрофа. Юнхуа трудно не волноваться за Бао Сицина. У семьи Бао никогда не бывает недостатка во врагах, голос Бао Сицина был очень спокойным. Точно так же у семьи Бао нет недостатка в друзьях. Если вы боитесь подобных вещей, то вы не семья Бао. Мне, члену семьи Бао, нечего бояться. Линь Нан на мгновение помолчал и кивнул. Последнее слово за вами. Поехали в новый город Цзянъи, чтобы посмотреть. Вы связались с мастером фэншуй? Бао Си Цин кивнул. Мастер Цзивы. Что, мастер Цзивы? Линь Нан дернул уголком рта. Вы действительно хороши. Я помню, что несколько лет назад лидерам буддийской секты Асан отказали, когда они попросили о встрече с мастером Цзивым. Ходят слухи, что это реинкарнация истинного Будды. Бао Си Цин взглянул на Линь Наня. Прекрати сплетничать. Линь Нан поморщился и снова посмотрел на Юнхуа. Ты знаешь мастера Цзивые? О, возможно, ты не знаешь. Большинство людей слышали только об настоятеле Шаолиня. Что касается маркетинга, концепция Шаолиня успешно продается, теперь весь мир знает об настоятеле Шаолиня, но не о мастере Цзивые. Юнхуа действительно не знала. Линь Нан сказал, если хочешь узнать подробную информацию, спроси своего Баэра. Человек, который знает мастера Цзивые лучше всего в мире, вероятно, твой Баэр. Другие не могут встретиться с мастером Цзивым, не говоря уже о разговоре. Мастер выпил чай и свободно разговаривал, но твоему Баэру, не понравился чай мастера Цзивые, потому что он был слишком пресным и безвкусным. Он вернулся с миссии и осмелился ворваться в дверь мастера Цзивые с кровью по всему телу. Скажи мне, почему мастер Цзивы не прогнал его? Какое отношение этот бог смерти имеет к буддизму? Имеет отношение к буддизму? Юнхуа услышала только эту фразу. Мастер Цзивы думает, что у него много мудрости и связи с Буддой, и хочет обратить его в монаха. Пфф, мгновенно выплюнул Линь Нан. О чем ты подумала? На лице Юнхуа было невинное выражение. Разве не так это показывают по телевизору? Эти мастера поймали человека и сказали. Я думаю, у тебя много мудрости, и тебе суждено стать моим Буддой. Хорошо, Бао Си Цин беспомощно взглянул на Юнхуа. Цзи Вэй последние несколько лет находился в уединении и не покидал гору. Когда у тебя будет время поехать в столицу империи, я отвезу тебя к нему. Юнхуа дернула уголком рта. Твой мастер в уединении, ты все еще хочешь его беспокоить, и ты хочешь отвезти меня к нему? Бао Си Цин улыбнулся. На данный момент он может делать все, что хочет. Последнее слово остается за ним. Юнхуа потеряла дар речи. Почему он должен просто заткнуться? В любом случае, такая смертная, как она, не поймет мир мастера. Некоторые из них направились прямо в новый город Цзянъи, не говоря особой чепухи. Новый город Цзянъи находится примерно в 100 километрах к юго-западу от города Цзянси, и поездка туда занимает больше часа. Бесполезно брать с собой больше людей для подобных вещей. Линь Нан, Юнхуа и Бао Си Цин вместе с двумя опытными криминальными полицейскими поехали на двух машинах в новый город Цзянъи. Когда они прибыли в новый город Цзянъи, была уже полночь. Строительство нового города разделено на три этапа. Сейчас это первый этап проекта, который планируется завершить в течение 2 лет. Самым основным является строительство промышленных парков, заводов, автомагистралей и жилых районов. Прибыла строительная бригада, первоначальные жильцы были оттеснены и оставлены, а участки старых домов были прямо снесены большой техникой. Оглядываясь вокруг, это место находится в руинах. Несколько человек въехали прямо на площадку. В это время на стройке никого не было, дул ветер и стояла мертвая тишина. Построены сборные дома для проживания рабочих, оборудованы башенными кранами, миксерами, большими инженерными экскаваторами и землеройными машинами. Общая запланированная площадь здесь составляет 300 акров, что даже больше, чем в городе Цзянси. Не говоря уже о 30 своих, да будь их хоть 300, никто не сможет их найти, сердито сказал Линь Нан. Проекты здесь должны заключаться группами и на разных уровнях. Никто не смеет монополизировать такой большой кусок мяса, сказала Юнхуа. А 300 акров земли? Это слишком много. Невозможно облагораживать плохой фэншуй сразу во всех местах. Должны быть хорошие и плохие вещи. Хорошим людям, естественно, не нужно делать такие вещи. Только плохие места или даже места с особенно плохим фэншуй могут потребовать такие трюки. Линь Нан кивнул. Правильно. Таким образом, объем значительно сократился. Тот, который был начат недавно, должен быть первой фазой проекта. С таким количеством проектов, в каком месте худший фэншуй? Юнхуа покачала головой. Я не могу сказать. Ты чувствуешь это? Линнан слегка кашлянул. Разве твое чувство не очень точное? Юнхуа молча посмотрела на Линнаня. Вы думаете, что я действительно радар? Я чувствую это за тысячи миль. На самом деле, я до сих пор не могу понять, что я чувствую, но одно можно сказать определенно. Мне нужно быть очень близко, на расстоянии прикосновения, чтобы почувствовать это. Юнхуа помолчала, а затем добавила. Кроме того, мои ощущения могут быть неточными. Почему? Во втором случае Яцинмы на место преступления, обнаруженное полицией, было замаскировано Хан Фэнчжоу, поэтому я не могла его идентифицировать. Я даже думала, что это было настоящее место преступления. Но на самом деле это было просто место, где тело было брошено от ветера Юнхуа. Настоящего места первого преступления там нет. Линнан нахмурился. Это не ошибка. В конце концов это можно рассматривать как место, где тело Хан Фэнчжоу было расчленено. Он уничтожил тело там во второй раз. Юго-запад. Бао Си Цин повернулся к Линнаню и повторил. Юго-запад. Это сказал мастер Цзивэй. Спросил Линнан. Бао Си Цин взглянул на Линнаня. Цзивэй много ворчит. Я немного понимаю. Эй. Кто там? А ты, стой и не двигайся. Внезапно свет фонарика был слишком ослепителен в темноте, и Юнхуа не могла ни отвернуться, чтобы спрятать глаза. Одна большая рука обняла ее за талию, а другая закрыла глаза. Охранник держал в одной руке рацию, всегда готовый позвать на помощь. В другой руке он подошел с фонариком и настороженно спросил, кто вы, что вы делаете в это время на стройке? Глава 713. Тайна личности, 1. Линнан протянул руку и показал удостоверение личности полицейского. Но именно его действия вызвали у охранника непонимание. Охранник в ужасе крикнул в рацию. «Быстрее, у него здесь пистолет!» Охранник вскрикнул и пошатнулся. Линнан потерял дар речи. Через некоторое время вдалеке остались только тени, а вокруг постоянно качалось множество фонариков. Шаги были беспорядочными и шумными. Группа охранников быстро окружила Юнхуа и остальных. «Никто не имеет права двигаться, поднимите руки, кто посмеет пошевелиться». Это был тот самый охранник, который только что патрулировал и кричал. Через минуту сюда кто-то, ругаясь, подошел, застегивая форму охранника. «Какого хрена ты сюда в такой час бежишь? Жить надоело». Группа охранников, окружавшая Юнхуа и остальных, уступила место тому, кто подошел позади них и был явно зол. «Брат Ван, их всего несколько. Они крадутся посреди ночи, и у них есть оружие». Патрулирующий охранник быстро доложил подошедшему человеку. «Есть оружие? Черт побери, это что? Гонконг в 1990-е? Кто-то просто осмелился просто так носить оружие?» — закричал брат Ван. «Что за чушь? Это просто вор. Кто хочет что-то украсть? А ты уже в штаны наложил. Какого черта?» «Да, брат Ван сказал. Ван Бао, ты такой величественный. Интересно, почему я не видел тебя все это время? Мои чувства изменились». Ван Бао, полный энергии, на мгновение остолбенел и быстро махнул рукой. «Уберите фонарик, у меня уже кружится голова, и я ничего не вижу». Когда я слышу этот голос, почему он звучит знакомо? Охранники быстро выключили фонарики. Ван Бао ударил ближайшего охранника по голове. «Черт, я просил тебя запереть их всех, а ты даже не появился. Я смотрю на тебя». Пока он говорил, он забрал фонарик у охранника рядом с ним, включил его и осветил лицо Линнаня. Ван Бао был ошеломлен этим лицом. «Эй, это случайно не капитан Линь? Эй, капитан Линь пришел к нам отдохнуть посреди ночи? Почему бы тебе заранее не поздороваться, чтобы я мог попросить братьев подготовить развлечения? Хорошее вино и еда, командир Линь», — быстро сказал Ван Бао. «Не беспокойся, я просто хочу тебя кое о чем спросить», — прямо сказал Линнан. «Ты охраняешь эту стройку? Ах, дело не в этом. Строительная площадка только началась, и там много всего. Всегда есть слепцы, которые приходят, чтобы украсть вещи», — сказал Ван Бао. «Хорошо, не говори о бесполезных вещах. Твои люди несут ответственность за проверку всех строительных площадок на этом этапе проекта?» — снова спросил Линнан. Ван Бао кивнул. «Да, днем не так много, в основном ночью. Руководитель группы, вы здесь посреди ночи? Что-то случилось?» «Не спрашивай», — сказал Линнан. «Познакомь с ситуацией». «Хорошо, скажи мне, что ты хочешь спросить?» «Я могу сохранить это в секрете, просто спроси прямо», — сказал Ван Баа. Линь Нан указал на юго-восток и спросил: «Ты знаешь, какая строительная площадка находится на юго-востоке?» «Я знаю, это совместное предприятие. Я слышал, что они собираются разработать новый материал, который можно будет использовать в автомобилях, мобильных телефонах, компьютерах и других продуктах. Я не знаю, как это может продлить срок службы. В любом случае, эта компания – большое дело», Ван Баа сказал. «Самое главное – иметь деньги. Компания иностранная, и она действует под лозунгом сотрудничества с Китаем. На самом деле говорят, что Китай – всего лишь марионетка, которая берет акции и делится деньгами». Глава 714. Тайна личности. 2. Линь Нан кивнула и спросил: «Когда там началась стройка?» «После того, как проект был завершен в прошлом году, стройка сразу же началась», ответил Ван Баа. «Я пришел поздно, но слышал, что прогресс идет не очень хорошо, и говорили, что фэн-шуй не очень хорош. Строительство инфраструктуры, начавшееся позже, сейчас успешно завершено. Вон там, только копая фундамент, трое рабочих погибли при бурении ям». Ван Баа понизил голос и сказал: «Что еще более странно, так это то, что когда там вырыли фундамент, была вырыта могила. Я слышал, что раньше там были братские могилы, а под землей были мертвецы. У каждого замерло сердце. Во время строительства произошел несчастный случай, и была вырыта могила. Это заставляет людей бояться. И это, вероятно, причина, побудившая другую сторону забить кол, чтобы подавить злых духов или нечистую силу. Я слышал, что иностранные партнеры очень сильно настаивают на этом проекте, и они также сказали, что он должен быть завершен в установленные сроки, иначе они отзовут свои инвестиции», сказал Ван Баа. «Тогда им нельзя позволять, если они отзовут свои инвестиции, кто будет наводить порядок? Как вы ожидаете, что безопасность Китая окажется напрасной? И что тогда?» — спросил Линь Нан. «Они приняли какие-либо меры на строительной площадке?» «Я слышал, что наняли эксперта для проверки фэн-шуй», сказал Ван Баа. «Эксперт также использовал компас, чтобы определить местонахождение. В день проверки никому не разрешалось входить на территорию строительной площадки. В то время даже было нанято несколько охранников, просто чтобы убедиться, что никто не ворвется туда. Можешь ли ты отвезти нас туда, чтобы посмотреть?» Линь Нан глубоко вздохнул и сказал. Ван Баа колебался. «На этот раз ты по службе?» «Да», кивнул Линь Нан. «Есть ли какое-нибудь дело?» Ван Баа не мог не спросить. Линь Нан пристально посмотрел на Ван Баа. «Я же говорил тебе не суетиться, я хочу просто найти какие-нибудь подсказки». Ван Баа на мгновение заколебался. «Капитан Линь, дело не в том, что я не хочу вас туда отводить, это босс сказал, что никого не пускают, пока метод другого человека не будет завершен. Правда, капитан Линь, на самом деле это ничего. Я тоже туда пробрался и посмотрел, но...» Ван Баа ничего больше не сказал. «Ты зашел посмотреть?» Линь Нан прищурился. Ван Баа быстро кивнул. «Всем любопытно. Я просто зашел посмотреть, но на самом деле ничего не было. Кроме того, завтра они сделают это снова, и я отведу вас посмотреть. Я не могу себе позволить обидеть этого босса». «Правда?» — Линь Нан усмехнулась. «Тогда нам придется это посмотреть». Ван Баа выглядел смущенным, некоторое время колебался, а затем сказал тихим голосом: «Капитан Линь, если вы действительно хотите пойти и посмотреть это, вы можете пробраться внутрь и посмотреть, а затем выйти и не трогать чужие вещи. Этот босс, мы действительно не можем позволить себе обидеть капитана Линя». «Хорошо», — кивнул Линь Нан. «Я дам вам несколько фонариков. Это на юго-западе. Идите до конца с этой дороги. Еще есть участок дороги, по которому машины не могут проехать. Если вы увидите глубокую яму, вы пришли», — сказал он. «Ребята, идите пораньше и возвращайтесь пораньше, не задерживайтесь». Взяв фонарик, подаренный Ван Баа, Юн Хуа и другие проехали весь путь туда. Строительная площадка действительно очень большая. Чтобы доехать отсюда до юго-западного угла, дорога впереди была засыпана гравием, и проехать на машине дальше было невозможно. Машина была припаркована снаружи, и их группа пошла пешком. «Будь осторожна», — Баа Си Цин держал Юн Хуа за руку. На земле было много камней, использованных для строительства, и даже с фонариком он не мог полностью избежать всех камней, и было так легко подвернуть ногу. Глава 715. Тайна личности. 3. Пройдя немного дальше, они наконец увидели глубокую яму, о которой упоминал Ван Баа. По сути, это фундамент. В глубокой яме повсюду установлены железные стальные каркасы. После заливки бетона он станет фундаментом для поддержки надземных построек. Сейчас залита только часть бетона, и похоже, что работы давно остановлены. «Я только что позвонил», — сказал Линь Нан. «Я попросил кого-нибудь проверить здесь план. Эта территория принадлежит Каю и Групп. Она заключила соглашение о сотрудничестве с американской компанией по производству материалов, чтобы создать здесь новое совместное предприятие, новые материалы. Общий объем инвестиций в это совместное предприятие составляет около 5 миллиардов долларов США, почти 40 миллиардов юаней», — сказал Линь Нан. «Основное внимание уделяется этому партнеру, Каю и Групп. Ходят слухи, что за Каю и Групп стоит вторая компания из провинции Цзян Цуйминсюэ, а Цуйминсюэ — зять семьи Чжэн в столице империи». Глаза Юнхуа расширились. «Цуйминсюэ, заместитель командира в провинции Цзян, она мало что знает о семье Чжэн в столице империи». Бао Си Цин взглянул на нее и спокойно сказал: «Цуйминсюэ, зять министра Чжэна, а Цуйминсюэ, зять семьи Чжэн». «Таким образом, спонсором группы Каюэ является семья Чжэн из столицы империи», — сказал Линь Нан. «Конечно, семья Чжэн не выступит напрямую, чтобы защитить группу Каюэ, но в частном порядке все это знают. Именно по этой причине Каюэ Групп может выделиться среди конкурентов и стать партнером американских компаний». На сердце Юнхуа стало немного тяжело. Линь Нан так торжественно говорил о семье Чжэн, что доказало, что силу семьи Чжэн в столице империи нельзя недооценивать. Тогда, если Бао Си Цин противостоит семье Чжэн по этому поводу, какой ущерб это нанесет семье Бао? «Не волнуйтесь», — легкомысленно сказал Бао Си Цин. «Важно найти детей. Как мы можем найти такое большое место?» Линь Нан был в ярости. «Из-за важности этого проекта и происхождения Каюэ Групп, при планировании выделенная им земля была расположена во всем парке. Куда они будут вбивать сваи?» Линь Нан выглядел раздраженным. «Как мы собираемся найти такую большую площадь? Мы нашли год обезьяны, лошади и луны». В этот момент зазвонил мобильный телефон Бао Си Цина. Он бросил один взгляд и тут же отошел в сторону, чтобы ответить на звонок. Через несколько минут он повесил трубку и подошел. «Звонил мастер Цзивый», — сказал Бао Си Цин. Ему были даны даты рождения всех детей, и он сделал выводы. «Для пятиуровневых свай возрождения даты рождения каждого используемого ребенка фиксированы и должны соответствовать требованиям. Поэтому порядок, в котором эти дети складываются в сваи, также фиксирован и не может быть изменен по желанию». Юнхуа, Линь Нан и двое других полицейских выглядели очень серьезно. «Цзи Вэй может дать лишь приблизительное направление, потому что общая площадь здесь слишком велика, поэтому нам приходится находить ее дюйм за дюймом». Бао Си Цин сказал: «Следуйте за мной». По мнению Цзи Вэя, первая свая возрождения находится в позиции кунь. Позиция кунь, Юнхуа ничего об этом не знала. Линь Нан и двое других полицейских также были сбиты с толку и могли следовать только за Бао Си Цином до так называемой позиции кунь, о которой он упомянул. «Это примерно в этом направлении, но ее невозможно определить точно», — сказал Бао Си Цин. Линь Нан дернул уголком рта. «Есть ли какая-то разница между тем, чтобы сказать это и не сказать, такой большой размах?» Бао Си Цин покачал головой. «Конечно, есть». Юнхуа на мгновение поколебалась и прошептала: «Позволь мне прогуляться и попробовать». Глава 716. Тайна личности. 4. Юнхуа на самом деле не имела никакой уверенности в своем сердце. Она совершенно не понимала позиции кунь. Бао Си Цин сказал, что это было в этом направлении, но на самом деле территория в этом направлении была очень большой. Даже если вы пользуетесь компасом, он лишь задает направление. Юнхуа могла полагаться только на свои чувства. На самом деле, темной ночью, когда глаза ничего не видят, чувства людей будут особенно обострены. Без шумной внешней среды, без прерывания света и предметов, в темноте остались только ее собственные чувства. Чувства. Уже начало июня, и погода в городе Цзянси стала душной. По крайней мере, Юнхуа сейчас носит одежду с короткими рукавами. В это время года в полночь бывает немного прохладно, но уж точно не холодно. Но в этот момент Юнхуа почувствовал только холод и не могла не скрестить руки на груди, все еще покрываясь мурашками. Действительно холодно. Ей даже показалось, что сейчас поздняя осень. Они обошли глубокую яму, где находился фундамент, и продолжили идти на юго-запад. Холод становится все сильнее и сильнее. Юнхуа действительно стиснула зубы и двинулась вперед. Кругом тьма, абсолютная тьма. Такая тьма, которая доходит до крайности, источника света вообще нет, и пальцев не видно. Не бойся, я позади тебя, голос внезапно напомнил. Ты хочешь, чтобы я подошел? Юнхуа внезапно остановилась. Ее сердце ёкнуло, и в то же время она вздохнула с облегчением. Бао Си Цин идет прямо за ней. Нет, не подходи, просто все в порядке. Голос Юнхуа стал намного более расслабленным. Зная, что он следовал за ней в нескольких шагах, она мгновенно почувствовала себя успокоенной. Юнхуа продолжала медленно идти вперед. Вдруг она обо что-то споткнулась, ее ноги споткнулись и она упала вперед. Когда она собиралась приземлиться лицом вниз, кто-то внезапно схватил ее за талию и поднял все ее тело вверх. Ее затылок сильно ударил его по груди. Юнхуа все еще была немного напугана и быстро схватила Бао Си Цина за руку. На земле лежат камни, будь осторожна. Бао Си Цин включил фонарик, который держал в руке, и посветил им на землю. На обнаженной земле есть песок и немного гравия, но совсем нет камней. Юнхуа тоже была ошеломлена. Я просто... Говоря это, она замолчала. Она взглянула на Бао Си Цина, медленно присела на корточки и потянулась, чтобы коснуться желтой песчаной земли. В следующую секунду ее рука мгновенно отдернулась, как будто ее обожгли. Она повернулась, чтобы посмотреть на Бао Си Цина, и поджала губы. Бао Си Цин понял, что она имела в виду, и напрямую позвал Лин Наня, который искал в другом месте. «Ты уверена, что это именно то место?» – спросил Лин Нан. Юнхуа кивнула. Когда она коснулась земли, в ее сознании возникла картина. Невинные глаза ребенка расширились и умоляюще посмотрели на нее, но грязь и песок поглотили его. Юнхуа внезапно встала и сделала несколько шагов назад. Бао Си Цин крепко сжал ее руку. «Я сделаю все остальное». Юнхуа покачал головой. «Если другая сторона только сделает новую ставку, то будет еще один ребенок. По крайней мере дважды», — сказал Бао Си Цин. Сердце Юнхуа сильно сжалось. «Два ребенка на первый уровень и четыре на второй. Всего шесть. Шестеро детей были зверски убиты. Откуда ты знаешь про второй уровень?» — спросила Юнхуа. Сзивый рассчитал даты рождения всех детей. Дату рождения сына Цао Тин следует использовать на третьем уровне. Каждый уровень находится на расстоянии 7 дней, так что это как минимум второй уровень. Вот почему Цао Тин так беспокоится, помимо того, что Ван Бао только что сказал о том времени, когда эта стройка впервые начала работать. Прошло уже 20 дней, и завтра будет время, когда они будут забивать сваи третьего уровня. Глава 717, тайна личности, 5. Юнхуа плотно поджала губы. «Ребенок не умрет, пока сваи не будут забиты, верно?» – спросила Юнхуа. Бао Си Цин кивнул. «Если он умрет, нет смысла вбивать сваю». Юнхуа сжала кулаки. «Скажите, этот метод действительно существует? Или это психологический комфорт?» Бао Си Цин взглянул на нее и покачал головой. «Несмотря ни на что, этот метод использовать нельзя». «Да», — Юнхуа глубоко вздохнула. «Я продолжу искать другого. Нет, местонахождение остальных пятерых детей». Мастер Цзивэй сказал, в каком направлении. «Да», — Бао Си Цин кивнул. «Я пойду туда с тобой, ты не понимаешь вселенную». Раннее утро. Когда из облаков блеснул первый луч рассвета, в темном мире открылась трещина. Из этой трещины исходит все больше и больше света, быстро рассеивая тьму и возвращая свет на землю. Примерно с 6 часов утра на стройке уже кипела деятельность. Рабочие на стройке любят начинать работу рано, потому что в полдень слишком жарко. Если они начнут рано, они смогут закончить работу рано в полдень. Настало 6 часов, и стройка уже наполнилась звуками различных машин. Работа инженерной техники, экскаваторов, грузовиков, миксеров и т.д. приводит к попаданию на строительную площадку летучей пыли. В это время на строительную площадку въехала колонна из более чем десятка черных автомобилей. На этой строительной площадке цвета хаки парк черных автомобилей выглядел совершенно неуместно. Большой босс снова здесь, чтобы поработать на стройке. Он действительно богат. Нет, посмотрите на эти машины. Самая дешевая стоит сотни тысяч. Те, стоимость которых сотни тысяч долларов, предназначены для телохранителей. Я никогда не видел ту, что посередине. Как она называется? Голубое бикини, красное бикини. Оно называется Ламборджини. Я слышал, такая стоит несколько миллионов. У него хорошая жизнь. Хозяин родился в золотой рубашке и с серебряной ложкой во рту. Кстати, как стройка? Я не знаю. В любом случае, очень жарко, и люди умрут, когда работа начнется. Сейчас я слышал, что они пригласили мастеров из Таиланда приехать и потратили много денег, чтобы изменить фэн-шуй. Это должно быть возможно. Если у тебя есть деньги, тебе придется много работать. Я не думаю, что в этом есть что-то злое. Качество работ на их стройке такое, что трудно поверить, что люди бессмертны. Скажем так, тот, кто погиб в первом раунде, был застрелен, потом экскаватор потерял управление и кого-то переехал. Они все говорят о призраках. Я слышал, что экскаватором управлял зять подрядчика, ему всего 16 лет, и он никогда раньше не учился. Это был его первый опыт. Это его первый раз, как он можешь это контролировать. Правда. К тому же, когда я увидел перед собой такой, я запаниковал и растерялся еще больше. Я вообще не знал, как им управлять, а он просто забил человека до смерти. Разве это и есть злой и плохой фэн-шуй? Хе-хе, что произошло дальше? Несколько человек позже умерли. Это не могло быть несчастным случаем. Я думаю, это просто несчастный случай, сказал 50-летний сварщик во время сварки стальных стержней. Сварка, которую мы выполняем, сложна, но любой может начать работу с помощью нескольких щелчков мышью. Сертификат сварщика не требуется. Мы можем качественно варить, но почему нам, дипломированным мастерам, столько платят? Просто потому, что мы варим надежно. Да-да, я это знаю. Если не умеешь качественно варить, можешь сваривать только поверхность. Если умеешь сваривать, то сваришь и внутреннюю часть. Мастер-сварщик кивнул. Вот и причина. Больше ничего не говори, просто привари рукоятку молотка. Почему некоторые приваривают ее, а она снова ломается после нескольких использований? Если ты попросишь нас ее сварить, мы гарантированно с твоего молотка ржавчину удалим и сварной шов не лопнет. Тогда какое отношение это имеет к мертвым людям? Мастер-сварщик снял маску и посмотрел на рабочих, резавших материалы рядом с ним. Какое это имеет значение? Это большое дело. Разве вы не слышали о тех людях, которые умерли позже? Они случайно упали на сталь. Они упали насмерть. Почему? Потому что рама, на которой они стояли, была сварена хаотично, и сварной шов был поверхностный. По ней двигалось так много людей, как долго может простоять силовая рама, у которой проварена только поверхность. Так вот как оно есть, рабочий вздохнул. Это такая жалкая смерть. Он упал прямо на выступающую стерню стальной клетки в фундаменте. Это было похоже на ту штуку, когда тысяча стрел пронзила сердце. Бедный. Мастер-сварщик холодно фыркнул. Когда мы работаем на стройке, мы должны быть осторожны. Более того, мы должны уметь читать людей. Мы точно знаем, кто такой прораб. Прораб дурит начальника и срезает углы и думает, что обманул только начальника. Я очень дорожу своей жизнью. В следующем году моему внуку исполнится 3 года. Я все равно не хочу умирать. Это зависит от того, что вы сказали, кто готов умереть, но я слышал, что зарплаты там намного выше, чем здесь, поэтому мы спешим работать там. Мы также наняли людей, чтобы изменить фэн-шуй, и многие люди хотят идти. Неважно, как ты это сделаешь, просто делай так, как они делали раньше. Эй, что-то произойдет. Ты можешь идти, если хочешь, но я все равно не пойду. Не только в этом месте происходили такие разговоры, но и на всех стройках в округе. Там действительно слишком много хвастовства. Все слышали, что после того, как практика фэн-шуй была изменена, людям пришлось торопиться и работать быстро. Многие рабочие спрашивали, могут ли они войти. Некоторые говорят, что если вы захотите поехать туда, то зарплата будет выше, чем здесь, но придется дать на лапу прорабу, но в целом зарплата все равно высокая. Так что желающих поехать еще много. Роскошная колонна въехала на строительную площадку. Строительную площадку уже окружали 100-200 охранников. Территория Каю и Групп находится в юго-западном углу, а за ней находятся бесплодные горы. Вход возможен только с 3 сторон. Если охранник находится примерно в 10 метрах, можно поставить кордон и зайти внутрь. Охранники находятся за кордоном. Внутри кордона повсюду патрулировали по 2 и по 3, одетые в черные, с рациями на боку телохранители. Любой, кто осмеливался проникнуть внутрь, был схвачен, избит и выброшен. Чем дальше внутрь, тем чаще патрулировали телохранители. В центральной зоне телохранителей осталось не так много, там стояло всего около 12 человек. Самым заметным среди них, с закрытыми глазами и сложенными вместе руками, одетый в типичное монашеское одеяние и держащий в руке нить буддийских четок, стоял тайский монах. Недалеко от монаха стоял мужчина в повседневной одежде в сопровождении секретарши и двух телохранителей. Женщина-секретарь аккуратно разрезала сигару, закусила ее губами, зажгла и протянула мужчине. «Этот мужчина в повседневной одежде должен быть важным человеком, отвечающим за Хаят Групп». Около 7 часов монах начал размечать позиции. Маленькие флажки были установлены везде, где они были расположены. Тогда в бой вступил экскаватор и начал рыть яму. Одновременно начали работать несколько экскаваторов. Через 40 минут были пройдены 6 ям глубиной 8 метров. Кто-то спустился и измерил глубину. Затем одновременно подъехали несколько цементовозов и остановились возле ямы, направляя ленту бетонного конвейера в сторону ямы. Все водители цементовозов были отосланы и заменены одетыми в черные телохранителями. В то же время, единственная машина в колонне, которая не открыла дверь с тех пор, как въехала на стройку, наконец подошел телохранитель и открыл дверь. Глава 718, тайна личности, 6. Строительная площадка замерла, вся остальная техника практически остановилась. Недалеко стояла большая бетономешалка. За исключением бетона, используемого для фундамента, который перевозит цементовозы, весь бетон, используемый на строительной площадке, замешивался в этой бетономешалке. В это время Юнхуа и Бао Сицин прятались в ней. Линь Нан и еще один полицейский спрятались в куче цемента за краном. Кучу цемента, должно быть, привезли вскоре после завершения подготовки к ритуалу и использовали для строительства. Чтобы дождь и роса не попадали на цемент и не слипались, цементную кучу накрыли искусственным брезентом, а Линь Нан и полицейские прятались посреди цементной кучи, накрытые этой тканью. Дверь машины открылась. Охранники вынесли несколько детей с кляпами во ртах, их действительно несли. Руки детей были связаны за спиной, ноги сведены вместе, связаны стяжками. Их вытащили и бросили на землю. Они не смогли стоять и упали прямо на землю. Земля была вся в гравии и камнях, а кожа у ребенка была и так нежной. Если бы ребенок упал, то сразу бы поцарапался. Монах крутил четки с закрытыми глазами. Босс рядом с ним посмотрел на секретаршу. Который час? Босс, еще 5 минут. Босс-мужчина даже не взглянул на детей, а секретарша сделала то же самое, тоже не обратив на детей никакого внимания. Могут ли они, не плача и не борясь, просто притвориться, что детей не существует? Это действительно хороший способ обмануть других. Сердце каждого разбито. Юнхуа сидела в бетономешалке, прислонившись к груди Бао Сицина. Горловина смесителя наклонена и открыта. Чтобы их не обнаружили, им остается лишь плотно прилегать к внутренней стенке смесителя. Внутренняя стенка бетономешалки была покрыта затвердевшими цементными блоками, которые были очень грубыми, а летняя одежда была тонкой, поэтому Бао Сицин прислонился к внутренней стене бака и позволил Юнхуа опереться на свою грудь. Эта поза должна была быть наполнена розовым, но на самом деле ни у одного из них не было никакого очарования в душе. Юнхуа поджала губы и посмотрела на Бао Сицина. Они привели детей для каждой ямы. Когда придет время, они бросят детей вниз, верно? Да, голос Бао Сицина был очень мягким. Бросит детей, цементовоз зальет бетон, и свая будет построена. Юнхуа не могла не опустить голову и положить лоб ему на грудь. Это действительно трудно. Их всех воспитали собственные родители. Как они могли быть такими жестокими? Как долго нам придется ждать? Мягко спросила Юнхуа. Боюсь, уже слишком поздно. Как только они бросят ребенка, они сразу же смогут залить бетон. Боюсь, будет уже слишком поздно, чтобы спасти. Времени будет достаточно, сказал Бао Сицин. Оставайся здесь и не двигайся. Я пойду, а для Линь Наня и остальных еще есть время. Я тоже могу. Не двигайся. Я гарантирую, что ни один ребенок не пострадает. Голос Бао Сицина был очень спокойным. Хуа-хуа, поверь мне, если я не смогу спасти этих детей, я уйду на пенсию как можно скорее. Это просто кучка сброда, это слишком далеко по сравнению с международными наемниками. Юнхуа закусила губу и сказала, я тоже могу это сделать, у меня хорошие навыки. Хуа-хуа, Бао Сицин посмотрел на нее серьезными глазами. Не бойся 10 000, бойся худшего. Если что-то произойдет и встанет выбор между ребенком и тобой, я без каких-либо колебаний выберу тебя. Юнхуа посмотрела на него и потеряла дар речи. Глава 719, тайна личности, 7. Бао Сицин протянул руку и ущипнул ее за лицо. Его голос становился все мягче и мягче. Предполагая, что у них есть другое оружие, например, пистолеты, если они направят пистолет на тебя, я лично брошу этих детей в яму». Юнхуа поджала губы и посмотрела на Бао Сицина с несколько трудным выражением лица. «Разве ты не можешь спасти меня и детей? Кроме того, у меня только одна жизнь, а детей много». «Ха-ха», — засмеялся Бао Сицин. «Я никогда не боялся оружия. Я даже могу увернуться от снайперов. Это своего рода инстинктивная интуиция. Понимаешь, когда кто-то целится в меня, я это узнаю. Чтобы обычные бандиты направили на меня оружие и собирались выстрелить, я бы испугался. Такого не будет, потому что я уже увернулся до того, как они нажали на курок». «Но ты не можешь», — сказал Бао Сицин. «Для тебя оружие слишком смертоносно. Я уверен, что смогу уклониться от оружия, но я не уверен, что смогу спасти тебя, если на тебя будет нацелено оружие. Для меня есть только два шанса спасти тебя: один – 100%, а кроме 100% – 0. Такие вещи, как 89% или 90%, неприемлемо». Бао Сицин напустил голову и нежно поцеловал ее в лоб. «Сколько бы детей ни жило, они не стоят твоей жизни. Но Хуа-Хуа, я солдат, у меня есть миссия, я должен спасти их». Юнхуа внезапно подняла голову. Бао Сицин посмотрел на нее и улыбнулся. «Мой выбор определенно ты, в этом нет никаких сомнений. Но хочешь ли ты такого выбора?» Юнхуа мгновенно покачала головой, так сильно, что чуть не потеряла сознание. «Нет, не выбирай меня, как я могу не выбрать тебя?» Бао Сицин улыбнулся. «Так, что веди себя хорошо. Если ты не хочешь, чтобы я нес вину, просто будь послушной, оставайся здесь и не двигайся. Я сделаю все возможное, чтобы спасти их». «Хорошо». Если бы она могла остаться и успокоить его, она бы согласилась остаться. Она не будет демонстрировать свою силу. Возможно, ее нынешние навыки действительно могут спасти ребенка, но на другой стороне находится большое количество людей. Если рядом есть еще один человек с оружием, она, скорее всего, окажется в опасности. По его словам, перед лицом опасности ему придется выбирать, спасти ребенка или спасти ее. Для простых людей это сложный выбор, а тем более для него. Он сказал, что спасет ее, но если он спасет ее, а не этих детей, насколько тяжела будет его совесть? На самом деле его поведение по-прежнему греховно. Как только Юнхуа закончила отвечать, он внезапно опустил голову и поцеловал ее в глаза. Затем, прежде чем она успела отреагировать, он уже вышел. Чтобы не выдать ее положение, он быстро спрятался за песком и пошел в другую сторону. Юнхуа пряталась одна в бетономешалке, ее сердце выпрыгивало из груди. Сегодня третий уровень свай возрождения. Используются три пары мальчиков и девочек, 6 локаций, и распределение разное. Некоторые локации очень отдаленные, а некоторые находятся посередине. Если бы вокруг было много препятствий, было бы хорошо, если бы они могли закрыть обзор, но это место было совершенно пустым. Независимо от того, где начинался Бао Сицин, его бы обнаружили другие. В конце концов, у них все еще слишком мало живой силы. Если у них достаточно живой силы, они могут атаковать одновременно. Юнхуа не знала, что собирается делать Бао Сицин, и не осмелилась небрежно сунуть голову куда-то. Но она могла слышать звук. «Беспокойство больше не может описать мое настроение в этот момент». Она верила в способности Бао Сицина, но вообще не могла придумать решение. «Секай, тебе следует прекратить шалить», — внезапно раздался голос Бао Сицина, и Юнхуа напряглась. Глава 720, Тайна личности, 8. Он принял меры. Как он это сделал? Юнхуа очень хотелось высунуть голову и посмотреть, но не смогла. Она оставалась неподвижной и сохраняла свою первоначальную позу, легко дыша и не издавая ни звука. «Кто ты?» — раздался глубокий мужской голос. Говорил никто иной, как большой босс Секай. Когда Бао Сицин приставил кинжал к горлу, голос Секая стал лишь немного мрачнее, и он не выглядел паникующим. «Попроси своих людей отвезти детей в машину», — прямо сказал Бао Сицин. «Друг, чего ты хочешь?» «Легко сказать. Зачем использовать этот метод?» — Секай сказал с улыбкой. «В машине 200 тысяч наличными. А как насчет того, чтобы я, Секай, сделал тебя своим другом? Я говорю это еще раз, посади всех детей в машину, иначе тебе перережут горло». Голос Бао Сицина вообще не повысился. «Друг, в этом действительно нет необходимости. Поскольку ты знаешь меня, Секая, ты также знаешь, кто я. Мы станем друзьями, если ты возьмешь 200 000. Если тебе нужно разрушить мои дела, ты должен подумать, сможешь ли ты уйти сюда?» Голос говорившего внезапно стал холодным и жестким. Сразу после этого собралась группа телохранителей в черном, и, конечно же, у них в руках было оружие. Дюжина черных пистолетов была направлена на Бао Сицина. Бао Сицин скривил губы и сказал: «Я посчитаю до 10, и ты посадишь всех детей в машину, иначе». Пока он говорил, он начал напрягать руки. На шее Се Кая мгновенно появилась красная линия, и по лезвию потекла кровь. Выражение лица Се Кая наконец изменилось. «Друг, ты действительно хочешь испортить большое мероприятие моей Каюи? Знаешь ли ты, кто стоит за моей Каюи? Если ты посмеешь прикоснуться ко мне, веришь ты или нет, мои люди могут в одно мгновение проделать несколько дыр в твоем теле. О, это не имеет значения. В любом случае, ты не сможешь увидеть эту сцену, босс Се». Рука Бао Сицина становилась все тверже и тверже, а кровь на шее Се Кая змеилась по серебряному лезвию и капала на землю. «Стоп-стоп!» Се Кай наконец понял, что Бао Сицин был серьезен. «Ты, чего ты хочешь? Посадите всех детей в машину?» Голос Бао Сицина был особенно холодным. «У вас нет времени. 5-6. Послушайте его». Се Кай почти выдавил два слова сквозь зубы. Группа телохранителей в черном все еще направляла оружие на Бао Сицина, но были и люди, которые быстро подбегали, готовясь подвести детей к каждой яме. В этот момент монах заговорил: «Мистер». На лице монаха была сострадательная улыбка, а глаза были спокойны. «Для этих детей это благословение, иметь возможность стоять здесь как живой столб до конца своей жизни». Се Кай выглядел растерянным и внезапно закричал: «Мастер, что вы собираетесь делать?» Тайский монах произнес имя Будды и сказал прямо женщине-секретарю: «Сегодня надо забить третий уровень свай возрождения. Никто не сможет это остановить. Это воля Бога. Делайте». Женщина-секретарь, которая только что уважительно относилась и льстила Се Каю, немедленно кивнула и посмотрела на Се Кая. «Босс, большой босс говорил, что период строительства не должен откладываться. Позвольте мне во всем подчиняться мастеру и следовать его приказам. Извините, босс». Женщина-секретарь сказала, причем прямо двум ближайшим к ним телохранителям: «Немедленно следуйте указаниям мастера и начинайте забивать третий уровень свай возрождения». «Есть». Глава 721. Тайна личности, 9. Когда телохранители двинулись, Бао Сицин тоже двинулся. Его движения дошли до крайности, и он ударил Се Кая ручкой ножа по затылку. Се Кай закатил глаза и упал. Сразу после этого Бао Сицин нокаутировал женщину-секретаря другой ладонью, а затем нацелился непосредственно на тайского монаха. Удерживая тайского монаха в заложниках, Бао Сицин сразу же схватил четки, висевшие на шее монаха. Он внезапно потянул и скрутил, и длинные четки обернулись прямо вокруг шеи монаха. Монах был немедленно подавлен, и его лицо покраснело. Монах был настолько ошеломлен, что закрыл глаза, даже сложил руки вместе и продолжал повторять имя Будды. «Посмотри сюда, ты не боишься смерти». И те телохранители уже сейчас быстро выполнили приказы женщины-секретарши и монаха. Линь Нан и другой полицейский не хотели прятаться. Они немедленно вышли и бросились в разные стороны. Они не должны позволить им бросить детей в яму. Потому что, как только детей бросят в яму для свай, они могут напрямую управлять цементовозом и заливать равномерно смешанный бетон из цементовоза в яму для свай. Если ребенок попадет под залитый бетон, половина его жизни будет потеряна, даже если он не умрет. Что еще более серьезно, так это то, что бетон, только что выходящий из цементовоза, влажный, но он быстро затвердеет. Цемент, застывая вокруг организма, причиняет огромный вред людям, не говоря уже о нескольких детях, начиная от 2 до 5 лет. Все, прекратите. Я Линь Нан, капитан криминальной полиции Бюро общественной безопасности города Цзянси. Позвольте мне посмотреть, кто осмелится пошевелиться. Громко крикнул Линь Нан, подбежав, чтобы быстро спасти ребенка. Однако никто не обратил на него внимания. Телохранители в черном были хорошо обучены и быстро выполнили инструкции, доставив ребенка к яме. Когда Линь Нан увидел, что это вообще не работает, он выругался и бросился вперед. «Сначала я думал, что пришел сюда только для разведки, и у меня нет с собой пистолета, я настолько слаб, что могу сражаться только в рукопашную». Линь Нан и еще один полицейский в лучшем случае сражались один на один с голыми руками, но у телохранителей было оружие. У них есть оружие. Руки Бао Сицина быстро повернулись, и четки были крепко привязаны к шее тайского монаха. Он быстро пригрозил: «Пусть они немедленно остановятся». Лицо тайского монаха побагровело, но он не произнес ни слова. На его мускулистом лице даже появилась саркастическая улыбка, как будто он издевался над Бао Сицином. В это время самого близкого к Бао Сицину ребенка собирались бросить в яму. Бао Сицин знал, что в этом мире много сумасшедших, и этот тайский монах был полным сумасшедшим. Даже идея о пятом уровне свай возрождения могла быть выдвинута им намеренно ради своей безумной цели. «Поскольку ты так сильно хочешь заработать на жизнь, я думаю, ты первый». Когда телохранитель нес ребенка и в конце бросил его в яму, Бао Сицин дернул его за руку, монах потащился за ним и поскользнулся по земле. Затем Бао Сицин надел четки на подбежавшего человека. «Этот телохранитель». Еще один сильный удар. Монах и телохранитель вместе упали в яму. Бум, бум. Наконец-то кто-то не смог не выстрелить. Юн Хуа, которая пряталась в бетономешалке, становилась все более беспокойной, и в тот момент, когда она услышала выстрел, ее тело плотно прижалось к шероховатой внутренней стенке бака, а руки вцепились в застывший цемент на внутренней стенке бака бетономешалки. Плоп, ах, звуки ударов, криков, столкновения и шагов резали уши и волновали душу. Глава 722. Тайна личности, 10. Единственное, на что могли рассчитывать в данный момент Бао Сицин и Линь Нан, это то, что эти телохранители не осмелились застрелить детей. Потому что, как только ребенок умрет, эта церемония станет совершенно бессмысленной. При этом для контроля объекта были приглашены охранники на периферии, а не основной персонал. В договоре было оговорено, что им не разрешается входить на площадку, какой бы шум ни был внутри и что бы ни происходило. Их задача также заключается в том, чтобы никого не пускать вовнутрь. Что касается внутренней охраны, в том числе патрульной, то ее основной состав составляет менее 20 человек. Как сказал Бао Сицин, для него эти телохранители ничем не лучше обычных людей, поскольку в своих повседневных задачах он сталкивается либо с национальными наемниками, либо с крайне жестокими убийцами. Эти телохранители, очевидно, были хорошо обучены, но перед Бао Сицином их было недостаточно. И что, если у Бао Сицина был бы пистолет? Когда он был в Южной Африке, у всех в руках было оружие, и даже дети 7-8 лет умели стрелять, не говоря уже о некоторых чрезвычайно злобных пиратах. Они не только имели оружие, но и осмеливались стрелять. Они были такими жестокими. Эти телохранители не того уровня, что те пираты. Пока эти телохранители не осмеливались стрелять в детей, о чем еще мог беспокоиться Бао Сицин? Он полностью отпустил. Если в этот момент были другие зрители, они обязательно бы были в восторге. Удары поражают плоть, гибкость, сила, скорость и реакция чрезвычайно быстрые. Здесь вообще нет никаких причудливых движений, все движения направлены на убийство врага, но Бао Сицин все равно проявил милосердие. Он просто вывел этих людей из строя, отобрал у них оружие и бросил в яму. Не было такой вещи, как просто так, при выполнении миссии нужно стрелять без пощады.